Глава 54. Среда, 31 октября 2018 года. Бискайский залив волновался. Волны, которым восходящее солнце придавало теплый красноватый оттенок, в строгом, почти военном порядке спешили к песчаным отмелям, которые простирались до подножия мыса Огоньо. Путь им преграждали дамбы порта Мундака и другие природные препятствия, и они бились о них с яростью, накопленной за миллионы лет. Санта-Каталина, часовня и одноименный мыс возвышались над морем. Здесь белая пена прибоя долетала до стен монастыря, походившего в этот ранний час на одинокого стража морского берега. Хулия выбрала это место не случайно. Ей хотелось быть вдали от всех, но как можно ближе к морю. «Эгунон, ранняя пташка!» — поприветствовала ее сестеро, захлопнув дверь автомобиля, и спустилась по нескольким каменным ступенькам на землю, где сидела Хулия. «Какой вид! Впечатляет!» «Извини, что разбудила тебя так рано», — откликнулась Хулия. Она позвонила ей почти 2 часа назад, еще затемно. Решение, которое она приняла, терзало сердце. Но Хулия знала, что поступает правильно. Сестеру обняла ее за плечи. «Не волнуйся, я не спала. У меня была не самая легкая ночь. Расскажи, в чем дело. Надеюсь, это не то, о чем я думаю». С близлежащей скалы раздался крик чайки. Ей сердито вторила другая птица с вершины монастыря. Хулия наполнила легкие соленым воздухом. Что бы она сделала без силы и безмятежности океана? «Я брошу это дело». Ну вот и все. А она думала, что не сможет сразу это произнести. Сестеру фыркнула, рассеянно глядя на горизонт. «Я не могу этого позволить. Ты прекрасно справляешься, Хулия. Мне нравится работать с тобой. Я на тебя очень полагаюсь», — призналась она. «Но так не может продолжаться. Ты знаешь, это не хуже меня. Правила есть правила», — настаивала Хулия. Она не ожидала, что сестра будет упорствовать. «У меня есть личная связь с этим делом. Возможно, даже полученные мной доказательства будут сочтены недействительными». Сестеру не отводила взгляда от моря. Затем она едва заметно кивнула и повернулась к Хулии. «Когда ты хочешь уйти?» «Прямо сейчас». Выражение лица сестеру говорило само за себя. «Без тебя подразделение не будет прежним». «Вы отлично справитесь. Вот увидишь. Они пришлют кого-нибудь лучше меня, кого-то без личной вовлеченности в это дело». Тот факт, что убиты 4 женщины из 8, которые родили в один и тот же год в одной и той же комнате, не оставляет места для сомнений. Не волнуйся, это не твоя личная одержимость. Это ниточка, за которую мы должны потянуть. За островом Исаро появилась парусная лодка и на несколько мгновений скрыла газодобывающую платформу на горизонте. Хулия смотрела на нее с унынием. В детстве она всегда говорила, что когда-нибудь обогнет земной шар на подобной лодке, совсем как Хулио Вильяр на Мистрале. Хулио Вильяр — первый испанец, в одиночку совершивший кругосветное путешествие с 1968 по 1972 годы. Однако годы с головокружительной скоростью переворачивали календарь, и ее мечта становилась все недостижимее. Уже несколько месяцев она не вспоминала об этом. Возможно, то, что она вспомнила об этом сейчас, — это знак. «Монахини», — она размышляла вслух. «Зачем кто-то хочет навсегда заставить замолчать женщин, которые были вынуждены оставить своих детей в монастыре?» Сестера кивнула. «Это именно тот вопрос, над которым мы должны работать. Я собиралась поднять его утром в участке». «У меня столько версий». «Поделись», — предложила сестеру, открыв последний чистый лист в своем блокноте. «Кто-то из тех семей, кому продали детей, может бояться, что биологическая мать ребенка сообщит о случившемся, — сказала Хулия. «Столько лет спустя?» — сестера поморщилась. Тем не менее, она записала это в блокнот. «Еще?» Монахи не напуганы после кражи списка. Они опасаются, что одна из матерей пытается найти своего ребенка и хотят любой ценой избежать огласки происходившего в монастыре. Сестера записала и это. «Сюда не вписывается ограбление в монастыре. Давай не будем забывать, что кто-то, возможно, выкрал список за тот самый год, который нас интересует. Подобное не может быть совпадением. Это как-то связано с преступлениями», — заметила она, подняв взгляд от блокнота. Хулия признала ее правоту. Об этом она не подумала. В любом случае, это только предположение. Никаких доказательств у них нет. «Что, если бы не было никакой кражи? И это всего-навсего попытка отвлечь наше внимание от монастыря», — предположила она. Сестера молча наблюдала за морем. Она обдумывала версию, которая ее устроила бы. «Как насчет другого варианта? Кто-то из украденных детей хочет покончить со своей биологической матерью. Мотив? Без понятия. Он ускользает от меня. Но ты и сама понимаешь, почему он не может отправиться напрямую к ней. У него есть список матерей, чьи дети были украдены в год его рождения, но он не знает, чей он ребенок. Совсем как ты». На этот раз Хулия покачала головой. «Нет, не как я. У того, кто пробрался в монастырь, есть полный список за год. У нас не хватает имен. У него есть преимущество. Но ты меня не убедила. Зачем кому-то убивать свою биологическую мать, если он ее даже не знает?» Сестера пожала плечами. «Об этом стоит спросить Сильвию. Психологический анализ — это по ее части. Она что-то записала в блокноте и посмотрела на коллегу. Еще гипотезы?» Хулия покачала головой. «Гадать мы можем хоть до завтра. Мы блуждаем в потемках». «Нет», — возразила сестеру, — «у нас много подсказок. Мы просто должны собрать кусочки головоломки. А пока мы этим занимаемся, убийца может снова выйти на охоту», — заметила Хулия. Ее охватил ужас. Ее биологическая мать находится в центре мрачной мишени. Она может умереть в любой момент, если только она не была уже мертва. «Это ведь твой мобильный, да?» — спросила сестеру. Хулия сунула руку в карман джинсов. «Так рано утром это может быть только кто-то из полиции». «Нет, она ошиблась. Кроме того, ее начальница здесь». «Сообщение от отца. На фотографии в его профиле в WhatsApp он улыбался у костра в ночь Сан-Хуана. Ничего общего с тем грустным, сломленным мужчиной, с которым она попрощалась накануне. «Прости нас, дочка, мы скучаем по тебе». Сестера заметила смятение на лице напарницы. Хулия убрала мобильный, так ничего и не ответив, и сестера обхватила ее за плечи и посмотрела прямо в глаза. «Как ты себя чувствуешь?» Хулия отвела взгляд. Она чувствовала, что вот-вот разрыдается. «Не знаю. Я так устала, что даже думать не могу». Сестеру ласково обняла ее, и их взгляды встретились. «Мы поймаем его до того, как он убьет кого-то снова. И скоро ты найдешь свою биологическую мать в целости и сохранности», — заверила она. Хулия хотела возразить ей. Ее мать имеет второстепенное значение. Для нее важно избежать новых смертей, кем бы ни была жертва. Но сколько бы она ни повторяла это про себя, она сама не могла в это поверить, и ее это раздражало. «У меня есть задание для тебя», — сказала сестеру. «Я больше не работаю над этим делом, не забывай». «Знаю. Это мой последний приказ, и я не приму возражений», — с серьезным видом предупредила сестеру. «Возьми свою доску и займись серфингом. Даже не вздумай появляться в полицейском управлении до 10 утра». Хулия открыла рот, чтобы возразить, но Сестеро опередила ее. «Кто здесь главный? Сделай мне одолжение и отключись от всего. Так не может продолжаться, иначе ты не выдержишь. Давай, поймай парочку волн, а потом я позволю тебе отстраниться от дела». Хулия улыбнулась. Ей нравилось работать с Сестеро. Но не успела она пробормотать слова благодарности, как начальница обняла ее. Хулия обняла Анну в ответ. Ей нужно было ощутить чье-то тепло. Объятие длилось всего несколько секунд, но этого хватило, чтобы дать ей понять, что она не одна. Октябрь 2002 года. Гран-Соль стал моим убежищем, а море и штормы — чем-то вроде друзей. Там я мог избавиться от нее на несколько недель. Ее присутствие выбивало меня из колеи и подрывало самооценку. Мне не нужны были зеркала, чтобы видеть, что в море мое лицо больше не унылое. Вдали от нее я мог быть самим собой. «Кто бы мог подумать, что ты привыкнешь к бурям?» — прокомментировал Марсиаль, когда нас настиг шторм. Хека было достаточно, чтобы поддерживать хорошее настроение на борту. Волны грубо наваливались на корпус судна. Вирхен де Бегонья резко кренился из стороны в сторону. После стольких рейсов я знал, что это нормальное состояние, когда море бушует. Но меня все равно не покидало отвратительное ощущение, будто мы находимся на грани кораблекрушения. Я к этому не привык и никогда не привыкну. За последние 2 года я потерял 2 товарищей по команде во время таких штормов. Это произошло на моих глазах, но море здесь унесло куда больше жизней, как те 15 моряков на галисийском рыболовецком судне, которое пошло ко дну несколькими неделями ранее. Просто я понял, что от страха нет никакого толку, когда находишься во власти моря, — сказал я. Гран-Соль был жесток. Я считал дни до того, как смогу покинуть его навсегда. Но радист не знал, что жить с моей матерью было еще хуже. Кроме того, он не знал о моих планах. Это был мой последний рейс. Когда мы вернемся в порт, я навсегда распрощаюсь с жизнью в открытом море. У меня было то, что нужно. День за днем, неделя за неделей я делал запасы его цианамида. Нетрудно было подменить содержимое его колбы на воду. Уверен, он был бы в восторге, если бы узнал, что избегал своей зависимости с помощью простого плацебо. За это время я накопил достаточно доз в своем шкафчике, чтобы иметь возможность медленно покончить с жизнью другого человека. И это было именно то, что я собирался сделать.